Глава 8. Вкушение из вен. Глубоко в кремлевском подземелье. Широкий боярский стол из орехового дерева в обеденной комнате Кремля плотно облегало черное полотнище с красным профилем Дракулы, фарфоровые гжелские кости от обшивки престижных гробов звеня болтались по краям скатерти. Посреди стола находилось стеклянное приспособление, чем-то похожее на большой арабский кальян. Низ у него был пузатый, как у коньячной бутылки, а верх, напротив, узкий и вытянутый. Из брюха кальяна в разные стороны расходилась дюжина витых змеевидных трубочек. Любая из них заканчивалась тонкой иглой. Каждая игла, в свою очередь, торчала из вены жертвенного упыря. Всего их насчитывалось 12, облаченных в строгие черные костюмы на собственные похороны. Нудно благоухая ароматами лучших парижских бальзамов, жертвы лежали на золотых подносах, обложенные свежей, истекающей каплями крови утиной печенью. Их воротники были белы до идеальности, а галстуки безукоризненны. Веки закрытых глаз судорожно подрагивали. Часы из зеленого алебастра пробили обеденное время. Вальяжно утопая в мягкости пышных кресел, маркиз вкупе с тихим принцем по графику кушали кровь из вампирской оппозиции. «Честно говоря, сегодня не очень», — заметил маркиз, не скрывая досады. «Ты не находишь, что какая-то худосочная оппозиция пошла? Вот раньше были просто звери, да?» «Ты на него только посмотрел, а он уже бросается. Ну, кабан натурально, кровь с молоком. А эти чего? Не упыри, а тюльпаны». Принц крови причмокнул губами. Венозная жидкость устремилась вверх по трубочке, прикрепленной к локтю 45-летнего мужчины. Его лицо опухло от пребывания в Бразарии, косметическом устройстве, отбеливающем мертвую кожу. Тот конвульсивно дернул рукой, но не пришел в сознание. «Ты ж их сам такими сделал», — простодушно заметил принц, облизав палец. «Построению суверенного вампиризма мешают. Сначала переливаний заграничной крови лишил, а местную-то кто даст?» «Тебя все бизнесмены боятся. Вот они и захерили, бедолаги. Конечно, чего тут есть? Второй час сосу, а кровь струится еле-еле. Чувствую, голодными уйдем». Маркиз вдохнул воздух из трубочки. Щеки втянулись внутрь. Он пытался угоститься из артерии упитанного существа, однако кровь из оппозиционера так и не пошла. Упырь со следами маразария сонно перевернулся, подмяв под себя куски печенки. Из кармана пиджака торчала газета с заголовком «Борис Бладсакер хочет назначения графом Сочи». Принц крови прикрыл глаза, высасывая гемоглобин из Бладсакера. Ему везло. «А действительно, давай его назначим», — предложил он, сплюнув сукровицу. «Подумай, в сущности, чего мы теряем? Этот тупой олень угробится на строительстве объектов для зимних вампирских игр. Там же ужас, ужас, сколько всего надо воздвигать. Ледяные пещеры по чемпионату, бега от охотников с серебряными пулями, бассейн для фигурного плавания в крови. Да и кровь требуется дорогая, лучше всего от чернобурок. Ты знаешь, не полезут. Ну и гонки на санях, запряженных летучими мышами. Очень важная вещь. Там крутые финансовые ставки делаются. Азарт огромный. Даже альгули из аварии и Эмиратов скопом приезжают. На чемпионате бега все золотые медали получат. Армия Грузии», — оскалил клыки маркиз. «В остальном же не имею желания. Этот Бладсакер меня так хаял в своих компаниях, даже человеком называл, представляешь?» «Да не может быть!» — поперхнулся трубочкой принц крови. «У-у-у!» — протянул Доппельзалгер. «Словно волк при виде луны. Это еще далеко не все. Бладсакер потом имел наглость туп. Я изображен в виде ангела. Не верю я ему. Он ничем не лучше меня. Если завтра к власти придут люди, наш Бладсакер первый будет орать, что всегда был скрытым человеком, подкладывал в Кремле на обедах в суп серебро и спал с Библией под подушкой. Ты видел лозунг его партии? Вабирская свобода. Я тебя умоляю, кто в Москве и вообще в здешних пещерах все издавна держалось только на авторитете вампирских кланов? Свобода – фальшивый лозунг, придуманный для удобства сосать кровь. Принц крови задумался над ответом. Сменив трубочку, он натужно опустошал вену коренастного низкорослого вампира с бородавкой на лысой голове. Кожа существа носила пугающий красноватый оттенок, словно оно только что вернулось с посиделок в сауне. На лацкане перед золотым серпом и надписью «Тьма вампировластия социализм». Синяя вена издала всхлип, уподобляясь сломанной флейте. «Ты непоследователен», — заметил принц крови, гладя покрытую синяками руку. «Для чего?» Барона Черных назначил графом Вятского замка. А уж он-то против тебя кланы поднимал. Как ярился, говорил, вампиры мы или не вампиры, что терпим власть безродного Дуппельзаугера, мол, весь его успех лишь в кровяном поверку чистый человек. И в волка уже 8 лет не обращался, в Дракулу не верит, а за место крови пиво пьет. Мы барона только белым пиаром замочили. Нашли в родословной, что дядя был священником. ТВ такой отличный скандал устроило. А теперь, пожалуйста, упырь черных купается в славе. Маркиз оказал ему великую милость, пожаловав в вечное сосание Вятское графство. Стыдно же, блять. Маркиз передвинулся к вурдалаку восточной внешности. С горбатым носом его костюм был раскрашен шахматной клеткой. Потеребив кальян, тайный властитель Московии с трудом высосал из упыря пару капелек крови. «У клана Носферату есть поговорка», — ухмыльнулся Доппельзаугер. «Если у тебя нет глаза, выцарапай его у другого. Почему ты так не поступишь? Возможно, наличие третьего ока поможет тебе увидеть мою цель. Мне не жаль подарить черных графский титул. Он от графства оставит рожки до ножки, а мне только того и надо. Ты в курсе, кого он позвал в помощники? Марианну Хейдар. Ее папа прославился тем, что за один единственный год выпил кровь из всех старушек, инженеров, научных работников и армейских офицеров. Вместе взятых. Смекаешь? Вот девица им шухер-то наведет. Ужас какой. Принц крови пошел красными пятнами. Да, клан Хейдар один из самых крутых в стране. Одно я скажу, великий маркиз, разве тебе хоть чуточку не жалко вятских упырей? А, отмахнулся Доппельзаугер, чего их жалеть-то? У меня рейтинг падает, вот пусть прямо на них и упадет. Кроме того, это психологический тест для вурдалачьей психологии. Я проверяю, если предложить вампирам, желающим меня порвать графский титул, бесплатную кровеносную станцию, бабло и служебных летучих мышей. Интересно, хоть кто-нибудь откажется? Клацнув зубами, принц крови смачно откусил. «У тем дурак, что ли?» — прямолинейно спросил он. «Разве есть в этом мире вампир, да в здравом уме, который кровеносную станцию не возьмет? В политику идут натуральные упыри, замшелые от древнего зла. Вегетарианцам здесь не место. Если ты априори не готов вариться в дворцовых интригах, сосать кровь из конкурентов даже во сне, с таким тухлым настроением тебя и статистом в провинциальный театр не возьмут». «Я, по-твоему, дурак?» — строго хлюпнув кровью, поинтересовался маркиз. Бросив трубочку на скатерть, принц с проворством нырнул под стол. Доппельзаугер, однако, не бросился вслед за ним. Минимум скушенной крови расслабил маркиза. Его одолевала вязкая 5-минутная дремота. Вытерев щеку пиджаком одной из жертв, Доппельзаугер подвинул к себе золотой, сбросав печенку, вяло ворочался лысый упырь. Синевой на бритых щеках в смокинге английского покроя. Кровь не шла, и Доппельзаугер хлопнул лысого по брюху. Когда из трубочки неохотно закапывала жидкость, маркиз смешал ее в коктейль с березовым соком. «Вылезай давай!» — устало бурчал он. «Надо допить!» — Меня мама еще с детства приучила, пока от охотников за вампир не вижу, когда даром пропадает кровь. Но определенно ты наглеешь. Ничего, кризис закончится, я погляжу, кто из нас станет маркизом, кто принцем крови, а вот кто поедет инспектировать серебряные рудники. Принц крови вылез из-под стола в легком смущении. Помня быструю реакцию Доппельзаугера, болотный вампир предпочитал держаться подальше. Выжив досуховые вены пожилого упыря с поэтической бородкой клинышком, он по-хозяйски налил себе чашку кофе. «А что выяснилось-то с людьми?» Нюхая аромат без надежды, спросил принц. Госсекретом его не допускали на дальность полета серебряной пули. Маркиз, взявшись за десерт, сгущенная кровь с молоком, задумался. «Специалисты сыска землю роют», — сообщил он, проливая на клык густую и темную сгущенку, но пока никаких следов вообще. «Подозрительно. На полицию надежд мало, там нет хороших специалистов. Они только и умеют, что проверять». Печати зла у брахмаракшасов и куангши трясут с них бабло за незаконное пребывание в Московии. Вдобавок пьют как лошади. Один дурак вообще супермаркет дневной явился и давай серебряными пулями шмалять направо и налево. Крови со спиртом перебрал, крыша съехала. Да и как заставить спецслужбы ловить мифических существ? Вызываю архимага департамента полиции, делюсь информацией. Мол, атаку на лабораторию совершили люди. Он на меня так посмотрел. И самое грустное, я его понимаю. Представь, человеку поступит шифровка. Атомная бомба захвачена группой леших под командой Бабы-Яги. Заслушавшись, принц крови едва не упал в блюдо с оппозицией. «Сурово!» — кивнул он большой головой. «Вот и я боюсь, как говорила моя бабушка, принеся на ужин сочного дровосека. Это еще хрящики, а косточки впереди будут». Вчинил мастер ужаса. Порадовал несказанно. «Они в Вашингтоне уже все знают». Спутник-шпион зафиксировал падение на базу в Подмосковье. Их напугало, что модифицированный чеснок оказался в когтях неизвестных упырей. Союзу графств везде чудятся альгулли. Еле успокоил. Расстались вроде мило. Я обещал, что контейнеры с чесноком не пересекут границы. Однако в ту же ночь их ракеты были нацелены на Москву. Не удивлюсь, если ты в ответ прикажешь перенацелить комплексы «Сильвер» в Санкт-Петербурге. Маркиз ничего не ответил. Он с ручанием терзал жилы бледного запорожца. Упыря средних лет с кудрявыми волосами и мешками под глазами. Этого оппозиционера ему обычно подавали не с печенкой, а с яблоками. Кровь сочилась сравиться. «Я читал Библию», — затуманенным полуголодным голосом продолжил принц крови. «Хвала электронному формату, теперь можно вникать в идеологически вредную литературу, не боясь облучения. Нашел там интересную вещь. Глупые люди верили, однажды придет конец света, и я задумался, а что такое апокалипсис для вампиров? Тяжело размышлять, когда ты мертвый, мысли о гибели не приходят. Зачем? И так понятно, что ты и сей ночью будешь кровь пить, и завтра, и через миллион лет. А тут бац, и всех вурдалаков накрывает серебряная пыль или дождь из сока модифицированного чеснока. Тоска скрутила». Золотые блюда зазвенели, маркиз отпихнул стол ногой. «Твоя точка зрения никого не интересует», — весьма невежливо ответил Доппельзаугер, — «если я вдруг захочу». «Однако толпа вампиров в Кремле и соседних подземельях считает мое мнение единственным правильным. Усвоил? По поводу же людей я тут подумал, а не надо паниковать». С логической точки зрения похищение гранул чеснока неприятно и вызывает основательную тревогу, но акцентируя внимание на разгроме лаборатории, мы упускаем сенсационный факт. Это ж какой способ появился? Отвлечь вампиров от экономических проблем, покруче свиного гриппа, а то мы замучились этим свиньям в кормушке табак сыпать, чтобы чихали. Газеты захлебнутся. Обрати внимание, оказывается, люди десятилетиями жили среди нас. шифруясь непонятным образом, да еще и умудрялись размножаться. Даже бизнесмены ничего не заметили, а ведь у упырей средний контракт на работу в офисе заключается на 100 лет. Рассмотрим вопрос трезво. Да, люди похитили средства массового уничтожения вампиров. Так почему розовощекие твари до сих пор его не применили? Вывод. Они хотят доли в кровяном бизнесе. Скоро на нас выйдет посредник, представитель людей. А вот уж тогда... Стол с золотыми блюдами резко подпрыгнул. Подземелье заходило ходуном, содрогаясь в медвежьем танце. С потолка струйками посыпался песок, мешаясь с кусочками облицовочной плитки. Дружно лопнули черные лампочки на люстрах. Обескровленная оппозиция зашевелилась, сбрасывая печенку. Соратники не успели опомниться, как последовали два новых удара, в точности один за другим. Стол раскололся пополам, кальян рухнул на пол, трубочки бессильно вытянулись, подобно вялым каракатицам. Из прозрачных щупалец растекались остатки сукровицы. В разных концах города поочередно дрогнули, рассыпаясь в прах, здания кровяной биржи, павильон блокбастерах, упыри синема, храм Дракулы, великомученика на Красноартельской. Над грудами развалин поднялось молочно-белое облако чесночного спрея. На асфальте темными негативами проявились тени тысяч прохожих, исчерпавшихся после соприкосновения с гранулами белого ужаса. Эффект каждой капли был сравним со взрывом гранаты. Поначалу многие подумали, что в центре города сдетонировал поезд, груженный святой водой. Раненых было еще больше. Катаясь от боли, поднимая кучи пепла, вампиры с изъеденной чесноком кожей молили о спасении. Дома вокруг заполыхали, жаркое пламя рванулось к небу столбом. Кареты скорой помощи, чьи бока украшала красная пентаграмма, не имели пакетов с плазмой. Санитары, рыдая от бессилия, подставляли упырям собственные вены. Огонь ревел, поднимаясь сплошной стеной. Целые кварталы вампирских гнезд сыпались, становясь пеплом. И в воздух, заслонив луну, взлетели перепуганные стаи летучих мышей. Старики в бархатных камзолах, узнав чеснок по зловещему запаху, трахи распластались на земле, громко взывая к силам ада. В этот момент из клубов жирного черного дыма, окутавшего горящие руины кровяной биржи, показалась сутулая фигура. Ее костюм тлел, а волосы обгорели. Матерясь, она срывала одежду, рассыпая светящиеся угольки. Вампиры падали ниц. Девушки истово целовали нательную пентаграмму. Тлеющее существо представлялось мессией зла, явившимся в Москву из самого ада. Ибо кто другой, как не сам Влад Дракула, смог бы уцелеть в эпицентре взрыва. Однако вампир Ерофеич, а это был именно он, не особо задавался мыслью, отчего ему удалось не расплавиться вместе с другими брокерами. Чесночная бомба в зале торгов на кровяной бирже рванула в ту секунду, когда Ерофеич, отойдя за угол, наливал в походную стопку свой личный коктейль. 1:10 крови и спирт по вкусу. Любой профессор-биолог запросто объяснил бы Ерофеичу суть его спасения. Вечное присутствие изрядного процента водки в крови старика-вампира нейтрализовало действие гранул чеснока. Но профессора рядом не оказалось. Дед очумело оглядывался и щупал когтями лохмотья клетчатой жилетки, не стараясь вникать в смысл происходящего. Больше всего на свете Ерофеича сейчас беспокоило отсутствие стопки.